Джейк смотрел на него, оцепенев от ужаса. «Злобное, опасное существо, что обитало в подземельях Лада вместе с себе подобными, Решглоткой, Хутсом, Брэндоном и Тилли. Правда, с тех времен он здорово изменился. Его левый глаз, тот, что Иш порвал когтями, вытек, и на его месте осталось бельмо. Правую половину черепа скальпировали, волосы там больше не росли. Джейк вроде бы помнил, как после его выстрела кожу сорвало с головы Тик-Така, но он тогда был на грани истерики, как и теперь». Иш тоже узнал человека, который пытался его убить, яростно тявкал, наклонив голову к самому полу, оскалив зубы, выгнув спину. Тик-Так изумленно таращился на него. «Не обращайте внимания на человека за занавеской», — раздался голос у них за спиной. Слова сменились смехом. «У моего друга Эндрю сегодня опять неважнецкое настроение. Бедняжка. Наверное, я зря перенес его сюда из Лада. Но тогда он показался мне таким несчастным». И вновь послышался смех. Джейк обернулся и увидел, что в глубине громадного трона, скрестив перед собой ноги, сидит мужчина. В джинсах, темной подпоясанной ремнем куртке, старых поношенных ковбойских сапогах. Куртку украшал значок, пуговица с головой свиньи. Меж ее глаз темнела дырка от пули. На коленях незнакомец держал мешок с завязкой. Он выпрямил спину, расправил плечи, улыбка разом сползла с лица, глаза сверкнули, в оскале обнажились зубы. «Разберись с ними, Эндрю! Разберись с ними! Убей их, убей! Всех и каждого!» «Моя жизнь принадлежит тебе!» — крикнул в ответ мужчина в нише, и только тут Джейк заметил стоящий в углу автомат. Тик-Так вскочил, схватил его. «Моя жизнь принадлежит тебе!» Он повернулся к тронному залу, и тут же Иш прыгнул на него, вцепившись в левую ляжку Тик-Така у самого паха. Эдди и Сюзанна одновременно выхватили большие револьверы Роланда и выстрелили синхронно. Одна пуля снесла Тик-Таку полчерепа, забрызгав пульт ошметками мозга и кровью. Вторая разворотила шею. Тик-Так двинулся на них. Шаг. Другой. Иш отцепился от его ноги, рыча попятился. На третьем шаге Тик-Так протянул руки к Джейку. Единственный зеленый глаз Тики источал ярость. Мальчику показалось, что он услышал последнюю мысль Тик-Така. «Ах ты, маленький паскудыш!» А потом Тик-Так повалился вперед, как он повалился в колыбели седых. Только на этот раз он больше не встал. «Так пал лорд Перц, и сотряслась земля!» — изрек человек на троне. «Только он не человек», — подумал Джейк. «Совсем не человек. Похоже, мы наконец-то нашли волшебника, колдуна. И я почти наверняка знаю, что у него в мешке. Мартен». Роланд протянул левую руку, ту, на которой остались все 5 пальцев. «Мартен Броудклоук. После стольких лет. После стольких столетий». Эдди вложил револьвер, из которого он убил Тик-Така, в левую руку Роланда. Из ствола еще вился сизый дымок. Роланд взглянул на револьвер так, словно видел его впервые. Затем медленно поднял, нацелил в улыбающуюся, розовощекую фигуру, сидящую, скрестив ноги, на троне изумрудного дворца. «Наконец-то!» Роланд взвел курок. «Наконец-то я вижу тебя сквозь прорезь прицела».